Том 13, глава 12. Первым в Токио прибыл элитный отряд теневых солдат во главе с Икридом. Следующими были Клык и его армия высших орков. Икрид увидел приближающую армию орков и слегка кивнул в знак приветствия их вождю. Уголки рта Клыка, скрытые под черным капюшоном, приподнялись, когда он кивал в ответ. Отряд элитных солдат вместе с отрядом ледяных медведей, которые действовали вместе с ними, и армия орков собрались в одном месте. И вскоре... Топ, топ, топ. В воздухе зазвучало эхо марширующих шагов. Затем в бледно-сером тумане показался огромный батальон теневых солдат, которые подходили к месту. Бер и его муравьиная армия прибыли последними. Как и подобало солдатам, которые пошли самым длинным путем, но в то же время и убили большую часть гигантов. Бывший король муравьев шел впереди своей стаи. Он первым показался из оседающего пыльного тумана. Как и всегда, Икрид поприветствовал его первым. Но Бер не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Он прошел мимо Икрида, не отвечая на приветствие. Затем он дошагал до Джинву, стоящего к нему спиной, и в почтении опустился на одно колено. «А, вы все прибыли!» Только тогда Джинву отвел взгляд от фигуры гиганта вдали и обернулся. «Молодцы! Вы все отлично справились!» Услышав похвалу хозяина, каждый солдат его теневой армии последовал примеру Бера. Все опустились на одно колено. Только ледяные медведи физически не могли это сделать, так что они пали ниц, прижав носы к земле. Перед Джинву предстала вся его теневая армия. Это было поразительное зрелище. Он видел элитных солдат, ледяных медведей, муравьев, высших орков, нага и другие виды теневых солдат, которых он попутно извлек. Сейчас в одном месте собралась почти 1000 его теневых солдат. «Поднимитесь все!» Джинву жестом приказал им подняться на ноги. И по его команде все солдаты выпрямились. И Джинхо был полностью увлечен этим парадом. Он ошеломленными глазами вытаращился на теневых солдат. «Как хорошо, что это один из навыков братана! А иначе, если бы это были настоящие монстры!» Хоть он и знал, что ничего плохого не случится, но... Он все-таки содрогнулся, представив себе картину, где бы вместе собрались и двигались как единое целое монстры такого уровня. Конечно, было огромным облегчением сознавать, что эти ребята были их союзниками. Он даже не представлял, какими словами можно описать его братана, стоящего во главе этого необычного войска. К несчастью, прямо позади него находилось зрелище еще более шокирующее. Юджинхо кое-как сухо сглотнул и с опаской обернулся. Там вдалеке стоял одинокий гигант. Во время этой поездки он уже успел повидать немало других гигантских монстров, но этот, по сравнению с другими гигантами, его размер был на совершенно другом уровне. Просто глядя на его голову где-то в вышине, невозможно было сразу понять, что у вас перед глазами. Смотрите ли вы на монстра, или же на огромный небоскреб? «Божечки!» Ахнул молодой человек в изумлении. Между тем, что он видел раньше на видео, и тем, что предстало перед его собственными глазами, была просто огромнейшая разница. И Джинхо смотрел на гиганта, задрав голову и раскрыв рот. Джинву положил руку ему на плечо. «Эй, чувак, у тебя так челюсть скоро отвалится. Братан!» И Джинхо наконец пришел в себя и смущенно почесал затылок. Джинву убрал руку с плеча парня и молча взглянул на монстра-гиганта уровня босса. Как такое огромное создание вообще может существовать? Такие габариты не укладывались в голове. Эта форма жизни была бы слишком уж огромных размеров. Ужасающая магическая энергия, исходившая от этой штуковины, даже его заставила задуматься о том, чтобы убраться из этого места как можно скорее. Настолько отвратительным было вызываемое ощущение. Было только два способа избавиться от этого отвращения, которое он непрерывно чувствовал. Либо убежать как можно дальше от источника, этого ощущения. И забыть обо всем этом, либо же избавиться от корня всей проблемы. Какой выбор предпочтительнее было решено еще с того момента, как он покинул Корею? Нет, если точнее, то с того момента, как Джинву пробудился. Он закрыл глаза и молча слушался звук своего неустанно бьющегося сердца. Затем резко открыл их. «Отойди на безопасное расстояние», — обратился он к Джинхо. «Есть, братан!» Ю Джинхо с решительным лицом кивнул и быстро начал протискиваться между теневыми солдатами. Он постарался как можно быстрее отойти подальше. «Славно!» Джинву терпеливо дождался, когда парень отойдет на достаточно безопасное расстояние, и затем мысленно призывал своих новых призванных. «Выходите!» Из земли поднялось несколько теневых солдат-гигантов. Хоть они были не такими крупными, как тот гигант-босс, но их было немало. Все они выстроились перед своим новым хозяином. От 1 до 13. Джинву назвал своих теневых гигантов номерами с 1 по 13 по порядку их излечения. Он был вполне доволен видом этих огромных фигур, которые стояли впереди его теневой армии. От их присутствия его отряды казались еще более надежными, чем раньше. Этого должно хватить. Джинву подумал, что этого будет достаточно для подготовки, и поднял руку. Когда его палец был направлен к небесам, все его теневые солдаты приготовились нападать. «Мои солдаты». И Джинву обвел взглядом каждого из своих теневых солдат. Они стояли перед ним, облаченные в черные доспехи и окутанные поднимающимся дымом. Затем повернулись лицом к гиганту-боссу. Существо безразличным взглядом смотрело на них сверху. Казалось, будто бы никто из его противников, не вошедших в его ограниченную зону охвата, совершенно его не интересовал. И это мне в этом парне не нравится. Джинву был весьма недоволен тем, что какой-то монстр смотрел на него так, сверху вниз. И тогда на его лице появилась едкая ухмылка, и рука, направленная вверх, резко указала на гиганта. «В атаку!» Бер задрал голову вверх и издал протяжный рык. Муравьи, ледяные медведи, гиганты, вернее, почти все теневые солдаты, собравшиеся тут, дружно ринулись на гиганта-босса. От опыта теневой армии задрожала земля, и в воздух поднялась плотная завеса пыли. И вскоре солдаты Джинву вошли в зону действия гиганта. Тогда случилось следующее. Атмосфера резко изменилась. «Какого хрена?» Из уст ошеломленного Джинву вырвался крик. Гигант-босс на какое-то время исчез из виду. И когда он снова появился, половина теневых солдат была уничтожена. «Это была атака в подкате?» Не было более подходящего описания тому, как гигант смел его солдат одним махом вытянутой ноги. Конечно, кроме как атака в подкате, это никак не назовешь. Это была неописуемая разрушительная мощь. Одной такой атакой воинство в виде теневой армии было сокращено вдвое. Конечно же, его солдаты не собирались стоять и ждать, пока их забьют. Еще до того момента, как пыль, поднявшаяся в воздух от ноги гиганта, осела, клык закончил увеличиваться в размерах. Теперь он встал перед лицом монстра. Он сделал необычайно глубокий вдох, и его грудь значительно надулась, и потом из его пасти извергся огромный и плотный столб огня. Эта атака клыка могла расплавить даже монстра с природной устойчивостью к огню за один подход. Но, к несчастью, гигант перекрыл это адское пламя своей ладонью. Джинву чувствовал, что клык был поражен и расстроен тем, что его атака не достигла результата. Все еще оставаясь в сидячем положении, гигант схватил одного из теневых гигантов, находящихся рядом за лодыжку. Этот солдат-гигант ростом с обычное здание стал напоминать маленького ребенка, когда его поймала рука монстра-босса. И босс швырнул этого гиганта прямиком в клыка. Клык как раз собирался было еще раз вздохнуть для следующей атаки, но прежде чем он успел это сделать, в него влетел брошенный солдат, и клык распался. Глаза Джинву превратились в щелочки, когда он увидел, как клык рассеялся черный дым. И затем началась битва. Тысяча против одного. началась жестокая схватка между его теневыми солдатами и гигантом-боссом. Вернее, это была слишком однобокая демонстрация жестокости, чтобы назвать ее схваткой. Стоял оглушительный шум. Теневые солдаты постоянно и беспрестанно уничтожались атаками гиганта. Ударом, шлепком, локтем, коленом, пяткой. Одним движением гигант-монстр сметал десятки солдат. Бум, бум, бум. Эффектные движения босса гиганта превосходили по скорости движения самого высокоуровневого охотника-бойца. Вер, наблюдая за тем, как уничтожают муравьиную армию, уже собрался было ринуться в атаку, но Джинву поднял руку и остановил его. «Не сейчас». Вер отступил. И Бер и Икрит, стоявшие рядом с Джинву и ожидавшие его приказаний, уже давно рвались присоединиться к битве. Но еще не время. Губы Джинву были плотно сжаты. Солдаты без остановки уничтожались и возрождались, отчего его мана пугающе падала. На самом деле трата маны была настолько значительной, что даже его огромного резерва маны, который у него был благодаря Черному Сердцу, было недостаточно. Но Джинву был терпелив и не двинулся с места. Он спокойно наблюдал за гигантом с расстояния. Он отправил свою бессмертную армию в качестве наживки, высматривая в это время слабые стороны существа. В этом был его план рейда. Бум. Гигант коленом раздавил несколько теневых солдат и затем мощно ударил по земле кулаком. Бум. Земля задрожала. Создавалось впечатление, будто бы начиналось землетрясение. И десятки солдат исчезли в черном дыму. На поле боя была кошмарная обстановка. Она создавалась из-за ужасающей, разрушительной силы монстра и его идеальной защиты от атак теневых солдат. Но все же Джинву сумел почерпнуть кое-что из всего этого. Охотник стоял посреди этой заброшенной пустоши, которая когда-то была центром Токио. Его лицо приняло выражение пугающей сосредоточенности. На нем ярко блестели глаза. Как я и думал, сделал вывод из ранговой. Как и ожидалось, твердую кожу гиганта не могла пробить ни одна атака. Причиной этого было то, что его тело было окутано плотным слоем магической энергии, как непробиваемым панцирем. Само существо, должно быть, знало о своей защите. Теперь оно даже не пыталось как-либо себя защитить. И только продолжало обрушивать одну атаку за другой. Но в его действиях было одно единственное исключение. Был единственный момент, когда гигант между защитой и нападением выбрал защиту. Это было, когда клык изверг дыхание огненного дракона в лицо гиганту. Только тогда он поднял руку, чтобы защитить свое лицо. Если бы это было непростым совпадением, то тогда... «Кайсел!» — призвал своего небесного дракона Джинву. Из тени появился Кайсел и зрелищно расправил крылья. Джинву быстро забрался на спину Кайсела. «Бер! Икрит!» На зов Джинву крылья Бера раскрылись, а Икрит сел за своим правителем. Вскоре Кайсел взмахнул крыльями и взмыл воздух со своими новыми пассажирами. Земля быстро начала отдаляться. Вперед! Они вчетвером оказались высоко в небе и полетели прямиком к голове монстра-гиганта, и тогда взгляд гиганта резко метнулся в их сторону. Хоть он и был в то же время занят жестокой бойней с почти тысячей теневых солдат, у него все же нашлось времени заметить Кайсела и Бера, которые на огромной скорости приближались к нему. Увидев это, про себя Джинву кивнул. Это укрепило еще одно его предположение. Этот монстр точно мог разделять время во время битвы. Он пользовался им так же, как и мог и сам Джинву, со своей характеристикой и сенсорики. Вот почему эта штука могла демонстрировать такой невероятный уровень скорости по сравнению с остальными гигантами. Босс зашевелился. Джинву заметил, как начали двигаться огромные плечи монстра. «Уклоняйтесь!» И Джинву с Икридом оттолкнулись от спины Кайсела. Мгновение ока кулак гиганта врезался в Кайсела. Джинву увидел, как Кайсел обратился в черный туман. Его брови нахмурились. Он почувствовал, как его наполняет ярость. Было очень паршиво смотреть на то, Как так просто? Уничтожает его солдат. Единственным оправданием было то, что объект его ярости находился прямо перед ним. Викрит атаковал первым. Он высоко подпрыгнул и взмахнул длинным мечом короля демонов. Из кончика меча с треском вырвался разряд молнии и обрушился на лицо гиганта. Босс быстро отклонил голову назад, чтобы уклониться от атаки. Опять увернулся. Похоже, он рассчитал все правильно. Вот монстр снова уклонился от атаки, направленной в его лицо. Теперь Джинву был точно уверен в том, где было его слабое место. Он незамедлительно воспользовался властью правителя, чтобы подтянуться ближе к лицу гиганта. Бер последовал за ним. Короткий меч короля демонов. И Джинву крепко сжал резко появившиеся в его руках короткие мечи. Бер тоже сразу же выпустил свои когти. Совместная атака Джинву и Бера развернулась высоко в небе. Теневые солдаты, оставшиеся на земле, полностью восстановились. Они нацелились на лодыжки гиганта и разом ринулись на цель. Из рук солдатов-мага в тело гиганта летели огни, взрывающие, как только долетали цели. Разряды молнии трещали и обрушивались вниз, поднимались столбы пламени. А гиганты продолжали рвать и метать. И у Джинхо неотрывно смотрел на эту фантасмагорическую битву от начала до конца. У него просто не было слов. Это уже не было битвы между охотником и монстром. Нет, это уже была битва между монстром и другим монстром. Монстром размером с высокий небоскреб и его братан. Одновременно командующий почти тысячной армией. Если бы в этот момент кто-то спросил у Джинхо, кто из них был больше похож на монстра, то он, наверное, не смог бы сразу ответить. Воистину. Единственным сожалением было то, что за этой битвой мог наблюдать только он один. Юджин Хо изо всех сил старался сохранять ровный ритм своего сердца, которое было готово вырваться из груди. Он, не отрывая глаз, смотрел на Джинву. В этот самый момент меч Джинву глубоко вонзился в глаз гиганта. Босс сильно зашатался и начал отчаянно метаться из стороны в сторону. Но Джинву не сдвинулся с места, несмотря на всю эту тряску. Это работает. Он покрепче ухватился за меч, торчащий в глазу у монстра, и другой рукой активировал навык. Яростный удар. Глаз гиганта был порублен на мелкие кусочки. Монстр выгнулся и пробовал сопротивляться. Но ему никак не удавалось стряхнуть Джинву. Охотник цепко держался за глаз гиганта. Он обернулся и мысленно позвал. «Бер! Ваше желание для меня закон!» Бер мгновенно понял, чего хотел его правитель. И на невероятной скорости залетел в дыру в глазу гиганта. Снаружи Джинву и внутри Бер. Их совместные атаки начали рвать на куски лицо гиганта изнутри и снаружи одновременно. Рот монстра-гиганта в беззвучном крике широко раскрылся. Как только огромный монстр перестал атаковать, муравьи сконцентрировали свои атаки на лодыжке существа и, наконец, достигли своей цели. Хлоп. Они перегрызли сухожилие в одной из ног гиганта, и он бессильно рухнул на одно колено. Земля, не выдержав удары такой массы, гулко задрожала. И даже в этот момент Джинву и Бер продолжали свою атаку. Яростный удар. Яростный удар. Яростный удар. Гигант, впав в безумие, начал метаться во все стороны. А чем больше он дергался, тем сильнее и ловчее становились атаки Джинву, который вцепился в его лицо. И с какого-то момента сопротивление гиганта прекратилось. Его огромное тело начало медленно крениться на бок. И, наконец, массивная туша гиганта рухнула на землю. И тогда Джинву услышал знакомые механические писки в своей голове. «Вы победили врага. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен». Сжатый кулак Джинву сомкнулся еще сильнее.